Твоя поездка в Лондон была успешной? Большую часть дня я бездарно тащился по стопам Реклиса, но во время затянувшегося обеда с Максом Герни в клубе мертвецов узнал кое-что новенькое. Оказывается, Сеттон намеревался почти весь свой капитал завещать на учреждение литературной премии. Он отчаялся добиваться славы при жизни и задумал приобрести бессмертие иным путем. И скряжничать не собирался. Между прочим, я теперь более или менее представляю, как убили Сеттона. Но Реклис вряд ли скажет мне спасибо, потому что доказать мою версию практически невозможно. Наверное, надо будет ему позвонить, когда мы вернемся в дом, — без энтузиазма заключил Далглиш. Тетушка искоса посмотрела на него, но спрашивать ни о чем не стала и поскорее отвернулась в сторону, чтобы племянник не прочел на ее лице тревогу и не рассердился бы. А Дигби знал, что ему предстоит лишиться наследства, помолчав, все же спросила она. Никто не знал, кроме Макса. Самое странное то, что Сеттон сообщил ему об этом письмом, причем, судя по всему, напечатал письмо лично. Однако в доме Сеттона Реклис не обнаружил копии этого послания, иначе он сказал бы мне, и непременно расспросил бы Сильвию Кэтч и Дигби. Но Моррис мог напечатать письмо в одном экземпляре, без копирки, если хотел сохранить свое намерение в тайне. Копирка была подложена. Ее нижний край завернулся, и несколько слов отпечатались на листке сзади. Да и сверху осталось смазанное пятно от копирки. Возможно, конечно, что Сеттон потом уничтожил копию, но это маловероятно. Слишком уж аккуратно вел он свою переписку. Кстати говоря, это не единственная загадка, связанная со вторыми экземплярами. Считается, что Сеттон напечатал тот кусок, где его герой посещает Кортес-клуб в Лондоне. Однако слуга из клуба мертвецов уверяет, что никакой копии в его комнате не осталось. Возникает вопрос, где она? Тетушка задумалась. Далглиш впервые обсуждал с ней детали расследования, и она была одновременно заинтригована и слегка польщена. Однако тут же напомнила себе, что ведь это, собственно, не его дело, а Реклиса. Инспектору самому предстояло решить, насколько существен факт отсутствия второго экземпляра в комнате Сеттона. Джейн Далглиш с удивлением поняла, что эта загадка вызывает у нее нешуточный интерес. «Есть, очевидно, несколько вариантов», — начала она. «Возможно, Сеттон работал без копирки. Но в этом я сомневаюсь, зная его педантичность и обстоятельность. Вторая возможность — он сам или кто-то, имевший доступ в комнату, уничтожил копию. Третий вариант. Сильвия показала не ту рукопись, которую получила от Сеттона. Реклис наверняка узнавал у почтальона, действительно ли Сильвия получила длинный пакет коричневого цвета. Но кто подтвердит, что там была именно эта рукопись? Если же Сильвия говорит правду, можно предположить, что кто-то подменил рукопись еще в клубе, прежде чем она попала на почту. Интересно, это возможно? Или он отнес рукопись на почту сам? Я спрашивал об этом у Планта. Никто из обслуживающего персонала клуба не ходил по поручению Сеттона на почту. Но конверт с рукописью мог, конечно, пролежать в комнате достаточно долго, чтобы содержимое успели подменить. Или же Сеттон мог попросить отнести пакет не кого-то из прислуги, а постороннего. Однако подобный поворот дела предвидеть было невозможно, а мы знаем, что убийство планировалось загодя. Во всяком случае, я в этом убежден. Реклиса еще надо убеждать, что речь идет вообще об убийстве. «Нет ли еще какого-нибудь варианта?» — спросила Джейн Далглиш. «Мы знаем, что Сеттон не мог отправить по почте вторую рукопись, в которой описывается труп в лодке. К тому времени он был уже мертв. У нас нет оснований утверждать, что этот текст написан им. Нам известно об этом лишь со слов Сильвии Кэтч. Думаю, писал действительно Сеттон. Когда Макс Герни показал мне его письмо, я узнал ту же манеру печатать. Обе рукописи напечатаны одним и тем же человеком. Разговаривая, они непроизвольно свернулись с продуваемого ветрами пляжа на дорожку, что, петляя между дюнами, вела к птичьему заповеднику. Оставалось два десятка шагов до ближайшего наблюдательного пункта, откуда заповедник отлично просматривался. У Далглиша и его тетки давно вошло в привычку во время прогулок по берегу доходить именно до этого места, поэтому оба, не сговариваясь, направились туда. Десятиминутное наблюдение в бинокль за тростниковыми зарослями под завывание злого восточного ветра было непременным ритуалом, свято соблюдавшимся во время осенних визитов племянника в Монксмир. Наблюдательный пункт представлял собой самое обычное сооружение подобного рода. Будка из грубо сколоченных досок, с тростниковой крышей, скамейкой, на которой можно было передохнуть после ходьбы, и смотровой щелью, выходившей в сторону болот. Летом здесь пахло прогретым на солнце деревом, влажной землей и травами. Даже в холодное время года тепло не уходило полностью. Деревянные стены, казалось, удерживали жар и запахи лета. Тетя с племянником поравнялись с будкой, и Джейн уже собиралась шагнуть в узкий вход, но Далглиш вдруг воскликнул. «Стоп! Ни шагу больше!» Еще миг назад он брел словно в полудреме, но внезапно мозг его проснулся, реагируя на сигнал, посланный натренированным зрением. К двери наблюдательного пункта вела цепочка мужских следов, четко отпечатавшихся на песке. И еще запах, тошнотворное зловоние, не имевшее ничего общего с ароматом травы и земли. Тетушка замерла на месте, а Далглиш осторожно обошел ее и заглянул внутрь. Телом он заслонил свет и поэтому сначала почувствовал запах смерти, а увидел ее уже потом. Отвратительный смрад блевотины, крови и поноса ударил ему в нос. Казалось, маленький домик насквозь пропитан испарениями мерзости и зла. Далглиш не впервые вдыхал этот запах, но, как всегда в таких случаях, с трудом подавил приступ тошноты. Он наклонился, в низенькую дверь проник свет, и Далглиш смог как следует разглядеть лежащего. Дигби Сеттон забился перед смертью в самый угол будки, как бездомный пес, и смерть его явно была нелегкой. Застывшее тело скрючилось, колени поджаты почти к самому подбородку, голова запрокинута, остекленевшие глаза выпучены, словно в последней отчаянной попытке поймать ускользающий свет. В предсмертных муках Дигби прокусил нижнюю губу, и на подбородке, на вороте некогда щегольского пальто, черной коркой, застыла кровь пополам с рвотой. Умирающий рыл земляной пол пальцами, ногти его были сорваны, лицо перепачкано, даже изо рта торчали комья земли, как будто он пытался хоть как-то остудить пылающую гортань. Рядом с трупом лежала плоская фляга с отвернутой крышечкой. «Кто это, Адам?» — раздался из-за спины Далглиша спокойный тетушкин голос. «Дигби Сеттон, не входи. Помочь ему мы ничем не можем. Он мертв по меньшей мере часов 12. Судя по тому, как он мучился, бедолаги подсыпали какого-то разъедающего яда». Тетушка вздохнула и пробормотала что-то невнятное, потом спросила. «Мне сходить за инспектором Реклиссом? Или будет лучше, если я останусь здесь? Иди лучше ты, я останусь». Очевидно, он сэкономил бы 10, а то и 15 минут, если бы отправился за инспектором сам. Но Дигби Сеттона так или иначе уже не воскресить, а оставлять тетю одну в этой зловонной обители смерти Далглишу не хотелось. К тому же шаг у тетушки твердый и скорый, не так уж много времени будет потеряно. Джейн Далглиш отправилась немедленно. Адам смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Потом он поднялся на дюну, нашел песчаную нишу и уселся, прислонившись к охапке тростника. Отсюда был виден не только домик, но по правую руку линия берега, а слева дорожка к заповеднику. Временами меж дюн появлялась и исчезала долговязая фигура Джейн Далглиш. Она шла весьма споро, но все же вряд ли раньше, чем минут через 40, следовало ожидать появления Реклисса и его людей с носилками и прочими причиндалами. К берегу автомобилю не подобраться, только к Пэтландсу, а оттуда, короче всего, было идти этой же самой тропой. Полицейским, нагруженным необходимым оборудованием, придется двигаться против ветра. Далглиш провел в будке всего несколько минут, но в его памяти запечатлелось все до малейших деталей. В том, что Дигби Сеттона убили, сомнений быть не могло. Он не обыскивал труп, это дело Реклиса, и даже почти его не касался, лишь определил, что тело холодное и посмертное окоченение наступило довольно давно. Но никакой предсмертной записки, конечно же, там не окажется. Вряд ли молодой, легкомысленный балбес вроде Дигби, по-детски радовавшийся неожиданному богатству и строивший планы создания шикарных ночных клубов, стал бы лишать себя жизни. К тому же даже у него хватило бы мозгов найти способ самоубийства полегче, чем прожигать себе желудок едкой гадостью. Рядом с трупом не было бутылки, только фляжка. Почти наверняка отрава содержалась в ней. И доза, судя по всему, была немалой. Далглиш попытался угадать, что там. Мышьяк? Сурьма? Ртуть? Свинец? Симптомы подходили ко всем четырем ядам. Но это все были домыслы. Точный ответ дадут патологоанатомы. И тип яда, и дозу, и время смерти. Дальше пусть думает Реклис. Однако, если во фляге действительно яд, кто убийца? Это, несомненно, человек, имевший доступ и к ядам, и к фляге Дигби. Кто-то близко знакомый с жертвой. Кто-то, знавший, что Дигби, оказавшись в одиночестве и томясь от скуки, непременно отхлебнет из фляги, прежде чем под пронизывающим ветром отправиться домой. Значит, убийца уговорился с ним о встрече в этом уединенном месте. Иначе зачем бы Дигби сюда потащился? Никому из монксмирских обитателей не приходилось слышать, чтобы молодой человек увлекался пешими прогулками или наблюдением за птицами. Да и одежда его мало подходила для подобных занятий. Бинокля с собой тоже не было. Нет, это явное убийство. Даже Реклису не придет в голову утверждать, что Дигби Сеттон умер естественной смертью, и некий шутник-извращенец нарочно подкинул его труп в будку, чтобы напугать Адама и его тетю. Далглиш не сомневался в том, что два эти убийства как-то связаны. Но до чего же второе не походило на первое? Словно задумали и осуществили их два совершенно разных человека. Убийство Морриса Сеттона было невероятно сложным, сверх всякой меры. Сама смерть, может быть, и была, как утверждал патологоанатом, естественной, но все обстоятельства вокруг нее уж во всяком случае естественными не назовешь. Трудность заключалась не в отсутствии следов и улик, их как раз было более чем достаточно. Создавалось впечатление, что преступник хотел не только укокошить Морриса Сеттона, но и продемонстрировать свою изобретательность. Однако второе убийство выглядело просто, почти безыскусно. Здесь о естественных причинах смерти не могло идти и речи. Убийца действовал наверняка. Он даже не удосужился сымитировать самоубийство, изображая, что Дигби не вынес угрызений совести, одолевших его после смерти брата. Конечно, инсценировать самоубийство было бы непросто, но преступник даже не пытался сделать это. И Далглиш, кажется, начинал догадываться, почему. Он мог предположить по меньшей мере одну важную причину, заставившую преступника отказаться от искушения изобразить Дигби раскающимся грешником. На ложе из сухого тростника Далглишу было на удивление удобно и тепло. Он слышал, как завывает меж дюн ветер, как монотонно шумит прибой. Но в убежище среди зарослей травы было тихо и уединенно. Звуки моря и ветра, казалось, доносились из какого-то дальнего далека. Сквозь ширму тростника Далглиш видел будку. Хорошо знакомый ему ничем не примечательный домик, совершенно такой же, как полдюжины других наблюдательных пунктов, что располагались вокруг заповедника. Ощущение нереальности и одиночества стало вдруг таким острым, что Адам едва удержался от абсурдного желания пойти и посмотреть, не исчез ли труп. Джейн Далглиш не подвела. Меньше чем через 45 минут после того, как она отправилась в путь, Адам увидел на тропе фигурки людей, быстро шагавших навстречу ветру. Они скрылись за дюнами и во второй раз возникли уже гораздо ближе. Вот последний поворот, и небольшая группа, навьюченная оборудованием, борясь с ветром, вышла к будке. Шествие это напоминало скверно организованную и несколько павшую духом экспедицию.